Глава 9. Папина дочка. Эстер. Пап, мы шли через магический лес с отцом плечом к плечу. Папа не открывал теневую тропу, что почти мгновенно могла переместить нас от порога дома Гедеона к главным врагам белоснежного замкового комплекса магической академии. Отец периодически бросал на меня короткие взгляды. Осуждает? Вроде бы нет. Он останавливается, я тоже вкапываюсь на месте. Мы смотрим друг другу в глаза неотрывно. С папой я всегда была чуть ближе, чем с мамой. Все в порядке, Эстер. Ты ничего плохого не сделала. Я улыбаюсь. Облегчение накрывает меня мощной волной. А как ты в целом чувствуешь себя, Эстер? Хорошо, то есть ты почти все время грустила, как будто лежишь с бетонной плитой на груди. Творила всякие детские шалости и при этом смотрела как мученик. А теперь я этого в тебе не вижу, и меня это устраивает. Если так на тебя влияет Гедеон, я только за, но... У папы всегда есть но. Причем обычно их несколько. Но говори уж, пап. Мы медленно побрели к замку. За редеющими деревьями уже были различимы белые каменные стены. Во-первых, Гедеона надо взять под контроль. Его сверхцель – извести под корень наш вид, всегда держа это в уме. Тебе попался сложный экземпляр. Однако драконы вспыльчивые, но отходчивые. Попробуй с этим как-то поработать, а то кончится плохо, или ты лишишься своей пары и зачахнешь от горя, или Гедеон всех убьет, и ты зачахнешь от горя. Ясно. Сейчас у нас с отцом даже синхронизировался шаг. Если нас кто-то видел бы со стороны, отметил бы, как мы похожи. Не то чтобы внешне, а по общему впечатлению. Дальше, пап. Во-вторых, постарайся узнать своего будущего мужа, и пусть он узнает тебя. Привяжи его к своей личности, без учета истинной связи. Пусть влюбится. Тогда у тебя будет шанс скорректировать его позицию. Плохо, что вы сразу прыгнули в постель, но поправимо. Пап, щеки опаляет жаром, я наверняка краснею. Он случайно тебя не принудил к этому, Эстер? Нет, пап, я была не против, и не будем об этом, я тебя прошу. Это уж совсем неудобный разговор с отцом. Давай, излагай дальше. Снова беглый внимательный взгляд. Отец словно просвечивает мою душу насквозь. Что-то с чем-то молча сверяет в своих мыслях, затем шумно выдыхает. И пока последний, Эстер, папа протягивает мне браслет, точную копию того, что был на мне вчера, но то ли расплавился, то ли испарился. Надень. Пап, я обещала Гедеону, что... Это просто браслет, Эстер. Ты знаешь, что дитя, которое сейчас носит под сердцем твоя мать, тянет из нее слишком много сил. Магический фон Элины низок, как никогда. Если примешь ванну, переоденешься и наденешь браслет, твоя мама не поймет, что ты поторопилась с брачной ночью. Она расстроится, понимаешь? А сейчас крайне важно, чтобы она сохранила душевное равновесие. Хотя бы до родов. Проведем закрытую церемонию бракосочетания, и потом можешь рассказать. Но лучше не надо. Пап, ты сейчас прям как дракон. Усмехаюсь, принимая браслет и надевая его на левое запястье поверх метки. Мимоходом возникает ощущение какого-то подвоха, но тут же исчезает. Папа же не мог меня обмануть. Я сделала все, как сказал отец. Приняла ванну, сменила всю одежду на чистую, ту, в которой пришла, на всякий случай спалила в магическом очаге. Я практически уверена, что на мне не осталось запаха Гедеона. То есть сильные маги-перевертыши, конечно, ощутили бы, но мама сейчас и впрямь не в лучшей форме и вряд ли его распознала бы. Проходя мимо распахнутого настежь окна своей комнаты, с нежностью взглянула на вечно хмурое место. Там над магическим лесом нависали тяжелые тучи даже в ясный день. Теперь все стало ясно. Именно там жил Гедеон все эти годы, дракон, сошедший с небес, порождающий бурю. Я почти сразу перестала улыбаться. Над домом Гедеона небеса были буквально черные и сходили какой-то истерической грозой. Что случилось? Я недоуменно посмотрела на себя в ростовое зеркало, затем на браслет, имитацию артефакта, точно имитацию. Попыталась снять? Никак. «Папа, ну что за дела? Зачем?» Пока я двигала широкий браслет туда-сюда, поняла, что по коже плеча еле ощутимо дергает, точно силовые разряды бьют. Закрыла рукой магическую печать в виде россыпи молний, оставленную Гедеоном на мне для профилактики побега, и попыталась отправить мысль: «Все нормально, я вернусь в срок. Прости за артефакт. Это случайность, честно, я скучаю». Последнее сработало. Плечо перестало дергать, гроза над тем участком леса не успокоилась, но стала менее истеричной. «Но, папа, мы с тобой еще поговорим. Я выбежала из комнаты. Надо успеть заглянуть в личные покои родителей, быстро обсудить все и нестись на первую лекцию. Хотя уже понятно, что я порядочно опоздала. Но хоть попытаюсь провести этот день, как обычная адептка. У меня получится», — мысленно произнесла я. «Как же сильно я ошиблась».